Глава 3. 20 марта 2017 года. Весна наступила рано. Не то чтобы это особенное время года, но я почему-то каждый день, выглядывая в окно поутру, немного ностальгирую по тем временам, когда еще училась в школе. В моем воображении такая весна была идеальной погодой для моей шикарной свадьбы, а также мой нынешний возраст был идеальным для замужества, поэтому мне особенно грустно в эти дни. Ни одной моей фантазии не суждено было сбыться. В такие дни мне хочется собрать вещи и сбежать далеко-далеко, чтобы никто не смог найти, но затем я снова возвращаюсь в реальность. Я слышу звук закрывшейся двери, затем шаги, и я уже готова к своему очередному вечеру в качестве супруги. Все еще не могу привыкнуть, но делаю свою работу, как по расписанию. Я комнатное растение, которое он выращивает, которое доставляет ему удовольствие во вред себе. Я ненавижу эту жизнь. Я делаю отвратительные для самой себя вещи. Его дряхлый член уже почти ни на что не способен, и меня воротит от одного его вида. Но я продолжаю делать одно и то же изо дня в день. Иногда Александр открыто приводит дом проституток. Сразу несколько. Они усаживаются в большой гостиной прямо на ковре. Курят, пьют и трахаются. Зовут меня к себе. Я всегда молча прохожу мимо и закрываюсь в ванной на час-другой и молю Господа забрать меня к себе. Это единственное, на что я теперь способна. Сегодня день, когда мне легче дышать. Вчерашний был таким же, и я знаю, что завтрашний, возможно, станет другим, а может и нет. Я ужасный человек. В свои 23 я уже успела стать женой влиятельного бизнесмена, и в этот же год я стала его вдовой. Это омерзительно и в то же время прекрасно, потому что я вновь могу думать о жизни, о свободе, о чем-либо еще, кроме страха и отвращения. Мне жаль его чисто по-человечески, но то, что случилось, не моя вина. Слава Богу, я не участвовала в этом. На этой неделе снова проститутки, и, честно говоря, я рада, когда они приходят. Это означает одно. Сегодня мой гребаный муж напьется и натрахается так, что мне не придется ублажать его старое тело. Это была ночь со вторника на среду. Я спала в своей комнате на третьем этаже, когда услышала раздирающий крик, который оглушал, словно сирена. Я испугалась, хотя знала, что в гостиной очередная эскорт-тусовка. Эти девицы затрахали Александра до смерти, в прямом смысле этого слова. На первом этаже стоял беспросветный туман тяжелого дыма. Мужчина лежал на полу, абсолютно голый, с открытым ртом. Он умер от остановки сердца. Я знала, что он много пил, любил побаловаться травой и девочками, а когда их не было, он терроризировал меня. Мне было все равно, чем занимается этот человек. Сегодня я вдова, и мне лишь остается гадать, что будет со мной дальше. Чувствую, что это не конец.